Ангелы в небе Господа славят, песню достойную Богу поют, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться в хоре искупленных Богом детей, Богом детей, и сердцем Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу поем, славу поем. Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому песню поем, вечная слава, вечная слава, слава Христу, вечная слава.